«Интересно, а почему мяч надо пинать ногами?» – вслух произнесла Ариэль, и с руки метнула мяч прямо в ворота с середины поля. «Руками же удобнее, хе-хе!» – раздался мальчишеский смех спускавшихся на площадку парней чуть старше, чем девочка. На вид им было примерно по 10-11 лет, и на них была надета спортивная форма с государственными символами страны огня и деревни Листа. «Ну я и сказал тогда Гай-сенсею, что этот его зеленый костюм отстой, ну ты даешь», раздался удивленный возглас от кучи сопровождавших явно старшего из компании парней. «Ты быстро бегаешь, есть надежда, а он чё, а чё?» Прокричать я прокричал ему это в лицо, но плевать он хотел, убежать мне все равно не дал. Я даже не понял, как он появился у ворот академии, до которых я добежал и подставил мне подножку. В итоге все равно пришлось убираться на всей прилегающей территории, а старику будто делать было нечего. Внимательно за мной следил. Я там каждый листик после этого поднимал руками под его присмотром. «Ха-ха-ха-ха», раздалось от части парней. «Ну ты лопух, все же знают, что перечить Гай-сенсею херовая идея». «О, заметили она стоящую на середине площадки и уставившуюся на них рель. Эй, жирная», крикнул тот самый заводила. «Ты чего здесь стоишь, ворон, считаешь, а? Это не то место, чтобы любоваться закатом. Тут люди в футбол играют. Ну знаешь, это такая игра, где надо двигать свое жирное тело по полю. Попробуй как-нибудь». Начал он открыто издеваться над ней. Ариэль вновь грустно опустила взгляд в землю и промямлила. «Простите, чё?» Показательно подставив правое ухо, выкрикнул парень и глянул на то, что мяч был в сетке ворот. «Эй, ты зачем мяч туда забросила?» «А, я просто хотела поиграть и поиграть». Показательно удивился он. «С кем, мать твою? Футбол, командная игра, или ты хочешь сказать, что владеешь техникой клонирования? Нет, тебе может кто-то разрешал трогать мяч, а жирное, а нужно разрешение?» Неловко спросила она. «Конечно, лично ХКГ должен подписать бумагу, а иначе после тебя даже касаться этого мяча будет зашквар. Знаешь, что такое зашквар, жирное? Или ты знаешь, только, что такое шкварка? Ха-ха-ха-ха-ха». Раздавалось от остальных парней за его спиной. «Короче, я сегодня добрый, даже бить тебя не буду за такую наглость. Поди принеси сюда мяч и вали нахер с площадки. У нас тут вечерняя тренировка. Давай, давай». Поторапливал он Риэль, которая послушно прошлась до ворот и отдала мяч. «Вот, простите еще раз». Она поклонилась и уже развернулась, чтобы уходить. «Ха, какая вежливая жиробасина, а парни, может взять ее к нам в команду?» Ариэль на этом моменте резко развернулась и глянула на них удивленными глазами. «Ну хотя бы в качестве прислуги. Будет нам воду таскать и стирать наши вещи. Ахахахах». Вновь раздалось от парней. «Чё вылупилась? Я вообще не с тобой говорил. На тебе на ход ноги и проваливай быстрее». С этими словами парень подбежал к ней и пнул ногой под зад со всего размаху. Ариэль понесло вперед, и она едва не упала лицом в землю, с трудом удержав равновесие. «Больно», произнесла она и, расплакавшись, убежала с площадки. Она бежала долго, сперва по одной из главных дорог с детской площадки к выходу из парка, затем через частные кварталы и спустилась по широкой лестнице на нижний ярус деревни, найдя относительно укромное место за деревом недалеко от высокого забора академии. Проплакав за деревом чуть больше 10 минут, она наконец вытерла слезы и, взглянув на часы, решила вернуться домой пораньше. Выйдя из-за дерева, она глянула на вход в академию за забором. И как таких там держат? Куда вообще смотрит сенсей и кого хотят выпустить оттуда? Вслух произнесла она. Надо ли мне вообще поступать? Отец говорит, что я могу решить сама и выбрать любую школу в столице, но я не хочу уезжать. Вслух произносила она. Ну так и оставайся. От раздавшегося за спиной голоса, она вздрогнула и оглянулась по сторонам, никого не заметив. «Я здесь», — раздалось от парня в черной футболке и широких джинсах, на которых с пояса до кармана висела металлическая цепь. Он спокойно лежал на тонкой ветке яблони, свесив одну ногу и уставившись в какую-то книжку, не удостоив Риэль даже взглядом. «Хрум», — раздался звук того, как он надкусил яблоко. «Ты, как давно ты здесь? Что за вопрос?» — ответил он, пальцами одной руки, которой он удерживал книгу, ловко перелистывая страницу и во второй руке удерживая красное и спелое яблоко. «Разве ты не со мной говорила?» «Нет, я...» Ариэль вновь опустила взгляд в пол. «Я просто рассуждала вслух». «Понятно. Значит, я тебя переоценил. Я думал, ты меня заметила и говорила все это мне, Хрум. Я... Если бы вы не заговорили, то я бы и не поняла, что вы здесь, я уже понял». Он резко закрыл книгу из положения лежа, опираясь лишь на одну ногу, полностью встал на ветку, вновь надкусив яблоко и убирая книгу за пояс. «Скажите, вы и вправду думаете, что мне стоит оставаться и поступать в академию?» С долей надежды спросила она у стоявшего на ветке и ловко балансирующего на одной ноге, белобрысого паренька с короткой стрижкой. «Да как хочешь, просто ты тут так плакала, я подумал, что этот выбор для тебя прям проблема, вот и ляпнул. Наверное, я не тот, кто должен такие советы раздавать, но, не глядя на Ариэль, он кивнул в сторону академии. Раньше это место готовило из детей вроде нас, наемных убийц. Если ты плачешь из-за пары тройки кретинов, то, наверное, тебе действительно стоит подумать о том, надо ли оно тебе. Хех, мои папа и мама заканчивали академию и стали уважаемыми шиноби. Они не убийцы, а защитники», — с улыбкой произнесла Ариэль. «Ха, продолжай так думать, если нравится», — ответил парень. «Вам легко говорить, вы сильный, это сразу видно», — глядя на него снизу вверх, грустно произнесла пухлая девочка. «А ты нет?» — вопросительно произнес он. «Да мне одно взгляда хватит, чтобы понять, что ты из древнего клана Акимичи. У тебя силы даже больше, чем у меня. Наверное, если немного потренируешься, то кулаками сможешь стены пробивать налегке». Ариэль округлила глаза. Впервые, заметив ее внешнее сходство с отцом, кто-то не просто назвал ее жирной, а заметил в этом семейную черту и даже нашел плюсы. «Ну, мне пора, пока». На этом, незнакомый парень резко исчез из ее поля зрения, задев несколько листочков на дереве, а огрызок яблока приземлился точно в урну за ее спиной через секунду после его исчезновения. «Как тебя, Зо?» — только и успела произнести она, уже понимая, что его здесь нет. Через 10 минут она снова стояла у футбольного поля в парке, где старшие парни вовсю играли в футбол. «Эй!» — неуверенно произнесла она, подойдя к краю площадки. «Эй вы!» — громко выкрикнув, она зашла на площадку, заставив их прервать игру и обратить на себя внимание. «Между прочим, я из древнего уважаемого клана Акимичи, чтоб вы все знали. Быстро извинитесь за то, что назвали меня жирной. Извинитесь как следует, и тогда можете играть дальше», — выдала она, сложив руки на груди и надув и без того пухлые щеки. Площадка взорвалась смехом, и вперед вышел тот самый заводила. «Ты явно что-то попутала, жирная. Твоя клановая принадлежность уже лет 10 как нихера не значит. И что с того, что ты из древнего клана тупых жердяев, а?» — выдал он. «Позовешь своего жирного папашу или жирную мамашу, чтобы они что сделали. Я сама вас всех побью. У моего клана есть сила. Ахахахахах». Продолжали заливаться смехом старшие мальчишки. «Хех, ну давай, бей». С этими словами он резко выпустил мяч из рук и пнул его прямо в Ариэль, которая едва успела прикрыть руками лицо. Задира в ту же секунду уже подбежал к ней сбоку и схватил за короткие рыжие волосы, резко дернув на себя, после того как мяч отскочил от ее блока руками. Подняв колено, он пробил ей в живот, заставив ее отрыгнуть лимонад, который она пила на качелях. «Больно», — пронеслось у нее в голове. Ариэль упала на колени, а затем на четвереньки, откашливаясь, после того как отрыгнула часть лимонада. «Хе-хе, ну и где твоя сила, а? Может, мне твою голову как мяч использовать, жирная? Она почти такая же круглая. Стой так, я прицелюсь». Чуть отбежав, он жестом дал команду остальным разойтись, давая ему пространство для разгона, но Ариэль внезапно начала подниматься, встав сперва на одно колено, а затем, поднявшись на дрожащие ноги, вытерла подбородок. Ее белая футболка слегка испачкалась, как и короткие белые шорты длиной как раз до колен. «Что, хочешь получить в лицо по-настоящему?» — выкрикнул задира. «Ну тогда». Разбежавшись, он размахнулся и, сжав кулак, целился прямо в лицо пухлой девочки. В момент удара он увидел глазами, но не сразу осознал, что его рука врезалась в чью-то ладонь, что поймала кулак на лету. Перед ним мгновенным перемещением возник парень в черной футболке и джинсах, который, не глядя на него, удерживал его кулак и даже отвел его чуть в сторону, уставившись при этом в открытую книгу в своей правой руке. «Ты еще кто такой?» — спросил задира, вздрогнув от такого появления перед носом. «Меня зовут Тоби», — произнес белобрысый парень, вновь ловко перелистнув страницу пальцами. «Это последний вопрос, на который я вам ответил, Тоби. Тоби, черт тебя дери!» — раздавался голос Шикена, разбудивший также и Ариэль, спавшую в отдельной палатке. «Вставай давай, уже 5 утра. Проверь, как там Ника и Маха в карауле, а я разбужу остальных. Эх, «Ладно», — зевнув, ответил Тоби и, судя по звуку шагов, направился куда-то в сторону от лагеря. Шторки в палатке Ариэль раздвинулись, и внутрь заглянула голова Шикена. «О, ты уже не спишь, Ариэль? Поможешь с уборкой?» «А, да, конечно, сейчас выйду», — ответила она. Выйдя из палатки, она приступила к демонтажу последней и складыванию ее в рюкзак, вместе со своим спальным мешком и сворачиванием коврика. После этого, землю также следовало разровнять, убирая за собой следы своего присутствия. Подойдя к костру, который убирал Шикен, и глянув в котел, она заметила, что там еще остался чай. «Не выливай пока, может, кто из наших захочет попить», — сообщила она Шикену. «И вообще, вот так заглядывать к девочке в палатку – это дурной тон, Шикен», — сообщила она ему возмущенным голосом. «Как будто есть вероятность того, что ты там чем-то неприличным занята». «Да я, лейтенант, мне можно», — гордо ответил он. «Я тут сам справлюсь, иди, буди остальных лучше». Когда все проснулись, из-за редких деревьев появились зевающая Ника с длинными черными волосами и слегка напряженная Маха, которые были последними в карауле. Следом за ними вышел и Тоби, в руках у которого были кунай, один капкан и несколько взрывных печатей на металлической леске. «Все это добро он укладывал в рюкзак. Все ловушки я снял. Ну, что, с очередным утром. Если сейчас перейдем вот эту гору, то сразу за ней плато, ведущее на северо-восточный край деревни Камня. Не нравится мне это. Мы уже на 1,5 километра поднялись. Жукам моим тут летать плохо, ибики», — почесал голову Тоби. «Я помню, что ты голосовал против похода через горы, но большинством голосов мы решили, так что смирись. Или еще кто-то против? А я согласен, что идти в эти горы, не зная троп, плохая идея, и по дорогам, а на крайняк по лесным пригоркам, было бы куда лучше, но я как все», — произнес худощавый паренек. «Спасибо, Иккаку. Тогда пошли», — позвал всех за собой Тоби и начал подниматься наверх, первым используя длинную палку как опору. Наклон становился все круче и круче, и вскоре им предстоит забираться по отвесной скале. «А знаешь, что мне приснилось?» — улыбаясь, спросил Ариэль, догнав Тоби. «Нет», — ответил он. «Как мы впервые встретились. Ты тогда был таким крутым. Почему ты вообще покрасил волосы? Блондином тебе было лучше. Хех, ты ведь знаешь. Лучше заткнись и аккуратнее тут. Если покатишься кубарем вниз, то я за тобой не побегу». В ответ Ариэль надула щеки. «Злюка, нет. Просто я и сейчас крут. Круче, чем даже мой батя в кожаной куртке. А сны о прошлом – это плохая примета. Лучше бы ты мне об этом не рассказывала. Ты же не веришь в приметы. Хех, дерьмо случается вне зависимости от того, веришь ты в приметы или нет», — ответил Тоби. Вскоре они уже обошли гору, забравшись почти на вершину, где им препятствовал сильнейший ветер вперемешку с редким снегом, который тут был даже летом. Оказавшись с обратной стороны горы, они начали спускаться вниз также, преодолев часть пути по отвесной скале. С этой стороны горы деревьев и земли уже почти не было. Они оказались на высотном каменном плато, точнее на широкой горной дороге. Пусть здесь хватило бы места, чтобы вся группа в 9 человек встала цепью, Тоби настаивал, чтобы все были осторожнее. Спустя еще час спуска их накрыло туманом, а дорога становилась все уже и уже. Тоби строго запретил идти по краю. «Ну все, привал», — объявил он, когда они вышли на просторный пятак на высоте почти 3 километра. Туман начал слегка отступать, и когда Тоби скинул рюкзак, а Шикен приступил к разведению походного костра, доставая все необходимое из своего рюкзака, Тоби заметил, что Маха шла почти у самого края, слегка потерявшись в тумане. «Эй, Маха, я кому сказал быть осторожнее?» Она отреагировала на оклик Тоби и, сняв рюкзак, резко остановилась, глянув на него и улыбнувшись. После этого она всмотрелась вдаль, куда и отступал туман. Медленно открывались виды на горную часть страны Земли. Эта местность считалась малопригодной для заселения, учитывая постоянные оползни в непогоду, а также угрозу извержения вулканов. Эта гора также считалась одним из спящих вулканов. «Странный туман», — произнесла она, вслух вглядываясь вдаль, все еще стоя на краю, и внезапно вздрогнула от того, что кто-то схватил ее за предплечье. Обернувшись через плечо, она увидела лицо и голубые глаза Тоби в упор перед собой. «Ой, прости, я задумалась. Я кому сказал отойти от края? Пошли». Дернув за руку, он поволок ее за собой. Внезапно, когда он сделал шаг, почва ушла из-под их ног. Кусок скалы внезапно треснул и отвалился, с округлившимися глазами. под не менее удивленный взгляд Шикена и остальных, Тоби и Маха полетели вниз с огромной высоты и громким возгласом. «Твою мать!» — раздалось от все еще держащего руку опешившей Махи, Тоби, который лишь слегка растерялся в полете вниз, но быстро сообразив, достал кунай на леске с одного из подсумков и метнул его одной рукой в скалу, зарядив чакрой. Другой конец лески уже был прикреплен к карабину. Пусть это и не полноценный трос, но это смогло остановить их падение в пропасть. Одной рукой Тоби удерживал на весу Маху, зажмурившуюся от страха, а второй держался за тонкую леску. Кунай, застрявший в скале, мог выдержать одного человека. Мысленно Тоби поблагодарил, что с ним упала девчонка, которая почти ничего не весит. По инерции, их обоих отнесло в скалу, к которой Тоби тут же прилип ногами, собрав чакру в стопах, а Маха, едва не соскользнув, схватила его слегка вспотевшую ладонь и предплечье второй рукой, все еще жмурясь от страха. «Твою мать!» — раздался голос сверху, и на фоне затянутого белыми тучами неба показалось мелкое, с расстояния в сотню метров, лицо Шикена, склонившегося над пропастью, куда упали Маха и Тоби. «Эй, вы там в порядке?» «С учетом ситуации, да», — ответил Тоби. «Маха, открой глаза, черт бы тебя подрал!» Дрожа от такого, как осиновый лист, она все же послушалась и глянула наверх в лицо Тоби. «Господи!» — раздалось от нее. «Нет, это всего лишь я», — отшутился Тоби. «Включайся, ты же шиноби. Собери чакру и давай поднимемся уже по этой скале наверх». «Хорошо». Она сделала несколько вдохов и выдохов и снова с той же внезапностью, кунай все же вывалился из пробитой скалы. Маха протянула к ней ноги, но еще не успела нормально закрепиться, а из-за этого Тоби, пошатнувшись, шагнул вперед, а точнее вниз по скале. Державшаяся только за его руку Маха именно в этот момент решила ослабить хватку, почти отпустив руку, чтобы проверить, как она держится на вертикальной скале чакрой. Шаг со стороны Тоби выбил ее из равновесия, и выскользнув из его рук, она вновь вздрогнула, округлив глаза и отлипнув от стены, полетела дальше вниз с криком, а Тоби остался стоять на скале. «Что там у вас?» Шикен вновь глянул вниз и также опешил, как и Тоби, увидев, как Маха полетела в пропасть. «Маха!» — резко закричал Тоби, встав на скале в полный рост. Промедлив лишь секунду, он глянул на Шикена через плечо и, оттолкнувшись ногами от скалы, щучкой полетел вниз за Махой. «А-а-а!» — кричала она в полете спиной вперед, разгоняясь и улетая глубже в туман. Высвободив чакру ветра из стоп, Тоби резко ускорился, в полете догоняя Маху и, обхватив ее за талию, прижал к себе. В полете он повернул корпус и попытался провернуть тот же фокус со вторым кунаем на леске, который нашел уже в подсумке у Махи, но на той скорости, на которой они летели, кунай не смог нормально вонзиться в скалу, и последнее, что Тоби смог сделать, увидев, что они летят в неглубокое ущелье под горой, это прижав к себе девочку со всей силы, повернуться спиной и принять на себя весь удар от падения, собрав в области спины столько чакры, сколько смог. Эхом по накрытому плотным туманом ущелью раздался звук падения двух тел с большой высоты на полное щебенье, дно ущелья. С этим звуком девичий крик был прерван. «Какого хера?» — вполголоса произнес Шикен, шокированный тем, что Тоби также сорвался вниз, а точнее прыгнул вслед за Махой по своей воле. «Что там?» Шикен отпрянул от края, и туда подбежал Ариэль. «Шикен, где они?» Упав на четвереньки и глядя вниз, вопрошала она, у резко отбежавшего от края парня с хвостом, о голове, который с бледным видом схватился за голову, поднимаясь на ноги. «Мммм!» Раздалось от него. «Что ты мычишь?» Развернулась она. «Где Тоби и Маха?» «Они. Их там нет. Они. Они сорвались вниз», — вполголоса произнес он. «Их больше нет», — добавил он. «Черт!» Ариэль встала на ноги с явным намерением прыгнуть вниз за ними либо побежать по отвесной скале. «Маха!» Резко возникла Ника, также попытавшаяся подбежать к краю, с которого уже сорвались двое и где стоял Ариэль, смотря вниз. Шикен, глядя на это, вовремя собрался и, сложив печати, удлинил свою тень, резко парализовав обеих девчонок. «Всем стоять! Ника, Ариэль, назад!» — произнес Шикен, пятясь назад и, удерживая печать теневого подражания, медленно оттаскивал их от края. «Отойдите от края, мало вам, что уже двое свалились вниз, придурок. Мы должны спасти их», — крикнул Ариэль. «Да, как, убиться вслед за ними? Если они еще живы, то, сейчас мы им не поможем. Успокойтесь и дайте мне возможность подать сигнал СОС», — кричал в ответ Шикен. За спинами стоящих рядом Ники и Ариэль внезапно появился широкоплечий, но низкорослый для своих 15 лет парень и ловким ударом по шеям ребром ладони, практически одновременно вырубил Риэль и Нику. «Кен!» — выкрикнул Шикен, схватившись за шею. «Не ной, командир хренов, я же их остановил!» Поймав их и удерживая под мышками, как мешки с картошкой, он отнес их подальше от края. «Хех, и на том спасибо!» Шикен выдохнул и достал из-под сумка сигнальную ракетницу. Разложив ее и поставив на треногу, он зарядил ее зарядом с красной меткой и поджег с обратной стороны. Раздался выстрел, и ракета устремилась в облака, взорвавшись через 5 секунд снопом красных искр. «Вот и прошли коротким путем, чтоб его!» — произнес Шикен и в несколько вдохов переключился в режим сенсора, настраиваясь на ближайшие частоты связи. В голове он услышал некоторые помехи, а затем голос. «Пост Земля, граница 3. Пост Земля, граница 3 наблюдателю. Вы тоже это видели?» «Да, кажется, это был сигнал бедствия, вот только не совсем понятно, откуда за горой вообще кто-то есть». «Пост, наблюдатель, кто-нибудь», — говорит Шикен Нара из команды огня. Кричал он вслух и в эфир одновременно. «Мы находимся за Серой горой, на пятаке. У нас двое сорвались вниз. Запрашиваем эвакуацию. Слышно меня? Четко и ясно, команда огня. Какого, господи, хрена, вас понесло в горы? Ожидайте, я выдвигаюсь к вам. Больно. В ушах звенит. Черт, как же больно. Каждая клетка моего тела словно пищит от боли. Уши будто ватой набило, и еще этот противный звон. Открыв глаза, я увидел над собой испуганное и заплаканное лицо, когда-то симпатичной, не уступающей Ариэль, черноволосой брюнетки, а теперь опухшие от слез, с видимым рассечением на правой верхней стороне лба, с которой шла кровь. Она уже не выглядела той худощавой красоткой. Черт, видимо, это что-то на уровне инстинктов перед смертью. Я и пошевелиться не могу, а думаю о красоте Махи, хотя раньше не обращал на нее и Нику особого внимания. «Тоби, слава богу, живой», — повторяла она. Глянув повнимательнее, я заметил, что ее правая рука повисла плетью, и она едва сдерживается, чтобы не кричать от боли. Похоже, плечо выбито или сломано, рука точно сломана. Судя по дрожи правой ноги, верхняя часть бедра или часть таза тоже повреждены. Главное, что она жива, остальное поправимо, а вот я ног вообще не чувствую, а от спины, чуть ниже середины, волнами исходит боль по всему остальному телу. Только башка болит как-то отдельно, а Маху я слышу будто сквозь вату, и меня клонит в сон. Похоже, дела мои плохи. Сделал ли я то, что должен как командир? Не знаю. Но кое-что я еще должен сделать. Заткнись. Перебил я Маху, напрягаясь изо всех сил, чтобы говорить, и сглотнул слюну с сильным привкусом металла. Маха, в моем подсумке обезболивающее. Вам же давали уроки первой помощи. Да-да, я сейчас же вколю тебе еще дозу. Нет, напрягся я. Себе. Глянув мне в глаза, она сделала себе шприц и уколола в плечо. Молодец, как станет полегче. Уходи. В полете я видел, что здесь, наверху, над ущельем, были люди. Вроде охотники, попроси помощи, а лучше, пусть подскажут дорогу до камня. Тут должно быть уже близко. Что ты такое несешь, Тоби? Я тебя не брошу. Нас скоро вытащит и Маха. Это чертово ущелье, устье горной реки. В любой момент будет прилив и... Она вздрогнула. Тогда я понесу тебя. Меня нельзя. Каждая кость в моем теле либо сломана, либо треснула. Я умру у тебя на руках еще раньше. Иди, пожалуйста, спаси хотя бы себя. Нет, я тебя не брошу. Закричала она и сморщилась от боли, зажмурив глаза. Ты спас меня. Если бы не ты, то... С ее глаз потекли слезы, и радужки ее глаз засияли красным светом, а кроме центрального зрачка, в каждом ее глазу появилось еще по одному зрачку, напоминающему Тамае. Так это и есть Шаринган. Красиво, Маха. Зеркало. Я подсказал ей, и она глянула в небольшое зеркальце, достав его из-под сумка, также увидела свои новые глаза и, вздрогнув, выронила его. Боже, я, это же, раздалось от нее. Маха, прошу, иди. Если успеешь, то ты сможешь привести помощь сюда. Я чувствовал, как внутри меня боль вместе с кровью наполняет некоторые области тела. Похоже, внутри уже кровоточит. Черт, я все же не жилец. Она резко подорвалась на ноги, схватив Кунай левой рукой. Кто здесь? — выкрикнула она. Спрыгнув откуда-то сверху, нас окружили примерно 9 взрослых мужиков в рваных плащах разных цветов поверх самой разной брони. Кольчуга, какой-то жилет, железная кираса. Одеты ребята были явно в форму номер 8, что спиздили, то и носим. Не думаю, что это к добру, Но, не можем же мы оказаться в еще большей жопе, чем уже оказались, так ведь, есть же предел невезению, думал я тогда. Примерно в этот момент, я перестал слышать, о чем они говорили с Махой, и мои глаза накрыла тьма. Продолжать диалог я посчитал тогда бессмысленным. Эта пухляшка сейчас готова любую херню выслушать и сделает точно так, как скажут. Не хочу отвечать потом за ее неправильный выбор. Пусть сама думает. Черт меня дернул повернуться, стоя уже на крыше соседнего здания, и увидеть, как она резко побежала в сторону парка. Холодный ветер прошелся по моей спине, подняв в воздух и закружив вместе два листика перед моим лицом. Не к добру. Я решил пойти за ней, лучше убедиться, что она не наделает глупостей. Даже частично виноватым быть не хочется. За каким я вообще заговорил с ней? Какова вот была вероятность, как говорит Шикен, того, что она меня реально заметила на дереве? Поревела бы себе и все. Нет же, надо было мне ступить и вдохновить ее на непонятное. Достигнув своей цели, она решила заявить всем своим обидчикам на площадке, что совсем страх Божий потеряла по дороге. Хм, судя по тому, как ей вломили коленом, сейчас ей его вернут с процентами. Глядя на все это, стоя на верхней части площадки, на детской горке, я глянул на закат, который был хорошо виден с этого участка. Повернув голову в противоположную сторону, я взглянул на шесть каменных лиц, и они все осуждающе глянули на меня. Суки, ну вы-то, чего на меня уставились? Я что ей чем-то обязан? В этот момент мне показалось, что каменные лица, включая усатое лицо моего бати, еще сильнее осудили меня за эти мысли. Ладно, ладно, это действительно становится опасным. Я глянул, какой разгон взял этот парень, и решил все же вмешаться. Появившись перед ним, я легко заблокировал его размашистый удар кулаком. И все, как-то слабенько он ударил, особенно для первокурсника академии. Или это я привык от Седова с колокольчиками получать? Ты еще кто? Меня зовут Тоби. Это последний вопрос, на который я вам ответил. Глядя в книгу и дочитывая последний абзац, произнес я: «Я не хочу вас калечить, а потому, если вы просто извинитесь и уберетесь отсюда к чертовой матери, то, так уж и быть, не попадете в ваш любимый медпункт академии». «Чё сказал?» — раздалось от этого слабака. «Не недооценивай нас». Он попытался задействовать вторую руку, но не отпуская его кулака из захвата, я резко присел, продолжая читать о том, как главный герой, примерно так же отбиваясь от вооруженной банды, успевал еще и ущипнуть за попу девушку в опасности. Зачем? Непонятно. Выполнив круговую подсечку и уронив первокурсника на землю, я заломил ему руку за спину и наступил на кисть ногой, отчего он вскрикнул. В меня полетел камень с площадки. Легко поймав его, я, не глядя, вернул его метнувшему, четко ощущая, где он стоит по его кю. Судя по вскрику, я попал в глаз. Ну, по делам. Еще двое попытались кинуться на меня с двух сторон, но прыгнув вверх, я резко ускорил свою тушку, как учил Седой, частичным мерцанием, и выдал вертуху, оставаясь в воздухе. Впервые отрабатываю такое на живых и на две цели сразу. Кажется, он называл это вихрь листа. У них даже выпало пару зубов от точного попадания ботинками в рыло. Приземлился я ногами на пузо, успевшему перевернуться первому мудаку, отчего ему также стало нехорошо. Остальные, уже хотевшие кинуться на меня, резко затормозили. Я пришел сюда почитать книжку, но, закрыв ее, я взглянул на них, высвободив кю на максимум. Если вы настаиваете на том, чтобы я уделил вам время, не жалуйтесь после. Оставшихся придурков прошибло ознобом. Извиняясь, они подобрали побитых с моего позволения и поспешили разбежаться с футбольного поля. Сон на прошлом прервал резко ударивший в глаза свет от нескольких ламп на потолке. Я очнулся в положении лежа на животе со связанными веревкой руками у самих кистей. На веревку дополнительно была наклеена красная бумажная печать с письменами, выходившими за ее пределы и распространившимися по веревке и по моим ладоням. Во рту по-прежнему был металлический привкус крови, и жутко хотелось пить, но сейчас я уже мог шевелить пальцами рук, шеей, лучше чувствовал корпус. Пусть все, что я почувствовал, попытавшись им пошевелить, это резкая и сильная боль, от которой, как и от света, я зажмурился, но в целом мое состояние было куда лучше того, что было в ущелье. Кто бы ни были эти люди, оказывать первую помощь они умеют. Судя по тому, что сейчас волны боли от середины спины я чувствовал еще и в ногах, которыми по-прежнему не мог пошевелиться, то они даже что-то попытались сделать с моим поврежденным позвоночником. Часть переломов уж точно была грамотно обработана лечащей техникой. Слух вернулся, и осмотревшись вокруг, я увидел в этом белом помещении, похожем на просторную душевую, и маху, привязанную к дальней стенке и с кляпом во рту. Ее руки были связаны точно таким же образом, как и мои, только конец веревки был еще привязан к держателю на стенке. Плюс у нее еще и ноги были связаны, а находилась она в положении сидя, спиной к стенке. Промычала она с кляпом во рту, и из ее глаз потекли слезы, когда она увидела, что я очнулся. «Черт, как же ярко тут светят эти чертовы лампы! Рад снова тебя видеть, Маха! Думаю, ты именно это хотела сказать. Слушай, мне кажется, кто-то из нас проклят, не думаешь?» — произносил я вполголоса, пользуясь тем, что мне в рот вставить кляп либо забыли, либо не посчитали нужным из-за того, что я и так был без сознания. Был еще один признак того, что меня, возможно, даже оперировали. Торс от моего комбинезона был отрезан к чертовой матери, а весь корпус плотно перемотан бинтом. В случае с Махой, похоже, что ее рукой тоже занялись, и ее плечо также было перемотано бинтом, как и голова. Ну, смерти нам явно не желают, что уже неплохо. Однако я толком не могу понять нашего положения. Мы заложники? Если да, то какого, господи, хрена? С нами в подсумках были документы для перехода через границу, да и без них ежу понятно, что мы шиноби соседней страны. У кого вообще хватит дури в голове брать нас в плен? Я попытался подползти к Махе, но напрягшись, я аж вскрикнул от боли и закашлялся. Даже не задействуя ноги и корпус, а лишь руки и шею, как же больно. Ожидаемо для меня, и похоже, что внезапно для Махи, учитывая, как она вздрогнула, раздался звук поворота железного ключа в замочной скважине. Я глянул в сторону большой и старой железной двери, которая находилась в десятке метров от моей лежащей на белом кафеле тушки с правой стороны. Ключ прекратили поворачивать после 4 оборотов, и дверь со скрипом открылась. Мой слух почти восстановился, что не могло не радовать, хотя башка все еще сильно болела, а глаза еще не привыкли к свету этих ламп. Внутрь вошло несколько человек. Я насчитал 9 мужиков с автоматическими арбалетами в разной экипировке, по форме номер 8 и с самым разным оружием на поясе, от коротких мечей и катан, до чертовых метательных и обычных топоров, закрепленных на спинах. Какого-то общего признака я не смог уловить. Последним в сопровождении толстой женщины в зеленом фартуке с пятнами крови, поверх белой одежды, заходил самый опрятный из них. Молодой, узкоглазый блондин с дорогими серьгами в ушах в форме с офицерскими знаками отличия и государственными символами страны Земли. На вид, ему было лет 20, хотя, сейчас я вряд ли смог бы точно определить возраст по внешности, да и раньше выходило лишь в половине случаев. Ну, раздалось от него: если очнулись, то, похоже, все не так плохо, как ты описывала. С девочкой еще все относительно неплохо. Я собрала ее плечевой сустав и обработала правую руку, — произносила толстая тетка. А вот он, — повернулась она ко мне. Я была шокирована, что с таким количеством сломанных костей, внутренним кровотечением и несколькими повреждениями внутренних органов этот парень все еще жив. Очень крепкий. Я сделала все, что могла. Извлекла осколки костей из желудка и пищевода, зашила одну поврежденную почку и все мышцы, вправила и собрала суставы, заштопала и заклеила череп, который потрескался, откачала всю лишнюю кровь, зашила сосуды и нервы. Над ним я работала почти 4 часа. Как он выдержал, вообще не представляю. А то оно что, понятно тогда, но вот что делать с его позвоночником я, простите, не знаю. А что с его позвоночником? — подойдя ко мне, спросил узкоглазый, накрыв меня от света ламп своей тенью. Один позвонок в труху, 2 рядом с ним сильно повреждены. Часть нервов повреждена по всему позвоночному столбу, а часть в месте основного удара просто уничтожена. Его кожа была покрыта камнем, и мне пришлось очищать ее перед операцией. Похоже, он использовал что-то вроде каменной кожи стихии земли, так и выжил. Если б я еще знал эту технику, тетя, ха. Ну и чего теперь? А теперь, я, конечно, не слишком разбираюсь в подобных вещах. Я в больнице в основном трупы резала, а целительными техниками владею на 3, для зачета, но, тут без ряда серьезнейших операций. Он гарантированно инвалид, сам ходить не сможет, это точно. Нашим придется его нести. Если прикажете, я попробую соорудить что-то вроде специальных носилок, чтобы при перевозке ему хуже не стало, но, намекаешь на то, что мальчишка — балласт. Она кивнула. Посмотрим. Дай его документы. Кивнул он одному из стражников. Тобиас. Медленно читал он. Намикадзе. Впервые слышу. Эй, парень, ничего сказать не хочешь? Снаряжение у тебя было неплохое, да и деньги в кошельке имелись даже побольше, чем у девчонки. Кивнул он в сторону Махи, нагнувшись ко мне и глянув в глаза. У тебя есть шанс убедить меня оставлять тебя в живых. За тебя кто-то заплатит выкуп. А, я молча отвел взгляд. Теперь все ясно. Узнай он, кто мой отец, то мне наверняка каюк. С сыном Хакага никто не станет рисковать и дальше держать меня здесь. Проще убить, а труп сжечь, будто и не было меня тут. А еще лучше, выкинуть труп куда-то на видное место, чтоб меня нашли побыстрее, а их уже и не искали. С такими травмами определить, что меня убили, а не сам разбился о скалы, нереально. Эй, малый, я тебе даю слово, повторил он. Я продолжал молчать. ТЦ, решил напоследок поиграть в настоящего шиноби, а, глупо. Ну, тратить на тебя время не буду. Не ты, так подружка заговорит. Говорите, не нашли у нее документов, а, переключившись на одного из бойцов, произносил он. И что там с ее глазами? Подойдя к ней, вопрошал он. Вроде обычные, отчего один из наших до сих пор в отрубе и с лихорадкой. Я осмотрела его. Ничего серьезного, но я такое уже видела. Последствия гипноза. Гипноза. Удивленно вскинул он брови. Что там вы у нее нашли? Вот, господин. Один из бойцов протянул кобуру Махи для куная, на которой я уже смог разглядеть герб клана Учиха, такой же, как на ее подсумке. А то ну как, да неужели? Ухмыльнувшись и округлив глаза, произнес он и, присев на корточки, вытащил кляп у нее изо рта. Отпустите нас, сволочи. Вам всем конец, вы слышите? Тут же завопила Маха, за что мгновенно выхватила размашистую и звонкую пощечину от главаря. Ты что-то перепутала, девочка. Это тебе конец. Ты ведь дочь клана Учиха, а? Она вздрогнула. Я хорошо знаю гербы знатных кланов, да и даже если бы не знал, то конкретно этот слишком известен. Смотри на меня, тварь черноволосая. Он схватил ее пальцами за подбородок. Покажешь свой шаринган, а? Нет, он отпустил ее. А ты похожа. Не сразу заметно, но если в упор, то похожа. Правой половиной лица, левая у твоего папаши, не сохранилась. Ты знаешь моего отца? Вполголоса спросила она. Знаю, громко сказано. Он тот ублюдок, что командовал здесь переворотом 15 лет назад. Он стоял с каменной рожей в зале суда, когда моего отца, даймё, приговорили к смерти. Вонючее быдло приговорило своего императора, а на его сторону встали такие чудища, как твой отец и другие шиноби. Я не прощу этого. Теперь, когда ты у меня в руках, хе-хе-хе, он поднялся на ноги. Слушай мой приказ, я слишком устал. Пусть ночь полежат здесь, а завтра заснимем видео и отправим в Канаху. Пусть готовит выкуп за дочь самого Учихи Саски, одного из их героев. Фу, сплюнул он в сторону. Ха, не выдержал я. Ну ты камикадзе, вам же всем конец. Эй, бойцы, не слушали бы вы этого сумасшедшего. Вам же лучше, если просто выбросите нас куда-то в лес и уберетесь подальше от этого логова. Глядишь, и искать никто на радостях не будет тех, кто попытался похитить дочь героя, но вовремя передумал. Все посмотрели на меня со значением, а главный подошел в упор и посмотрел мне в глаза, остановившись на несколько секунд. «Заткнись, мразь», — произнес он. «Или что, убьешь? Без ног мне жить как-то и самому не хочется». Прикрыл я глаза. «Валяй», — прохрипел я, и он с размаху вдарил мне по спине. «Прямо туда, куда надо». «Арх!» — резко вскрикнул я, что было мощи. Этот ублюдок еще и продолжал давить туда ногой. Как же больно, аж в глазах темнеет. А-а-а, черт, отец говорил, что быдло надо учить как животных. Они понимают только боль. Теперь тебе понятно, раз уж решил не раскрывать свой поганый рот, то и дальше бы придерживался этой тактики. Полежи пока, подумай, завтра решу, может, смилуюсь и подарю тебе быструю смерть, пацан. Убирая ногу, произнес он, пока ты ее не заслужил. И какого хера он не привязан так же, как она, к держателю на стене? «Дай веревку!» — крикнул он на бойцов. «Так он же не может двигаться, вот мы им не стали. Этот парень, шиноби, нельзя их недооценивать». Отбросив мою тушку пинком к стене под мой крик боли, он привязал меня так же, как Маху, и не поленился лично связать даже нерабочие ноги. «Теперь уходим. До завтра, детишки!» — ухмыльнулся он, и все они дружно свалили, закрыв за собой стальную дверь. Лампы через пару минут также погасли, и я едва мог разглядеть Маху в темноте. Я не видел, но она точно плакала, судя по всхлипывающим звукам, пока я стонал от боли и держался из последних сил, чтобы не потерять сознание. Когда стало немного полегче, я решил подбодрить ее. «Хех, не бойся, тебя наверняка выкупят, да и нас, думаю, уже ищут, эти придурки. Аарх, черт», сморщился я, «не переживай, Маха, все будет хорошо, думаешь», раздалось от нее, «я уверен, не плачь только, как говорит Шикен, всякой тьме нужен свой темный угол, вот и мы сейчас в таком темном углу, темно, хоть глаз выколи, это не Шикен, балда, это его сборник высказываний разных правителей, конкретно это, не помню, кто сказал, поправила она меня, не думал, что ты, аарх, интересуешься историей, а я не думала, что ты не знаешь, откуда Шикен берет свои поговорки, так мы и продолжали переругиваться, периодически прерываясь, не знаю сколько времени прошло, час, два, внезапно лишь часть ламп включилась и снова послышался звук ключа в замочной скважине, ну чего, уебки, забыли пожелать нам спокойной ночи, а, кричал я больше от боли, чем от желания как-то оскорбить. Внутрь зашел и прикрыл за собой железную дверь низкорослый мужик в простой коричневой рубахе и полевых черных штанах с коричневым поясом и бляхой с символом страны Земли, с легкой щетиной и парой прорех в зубах, которые я увидел, когда он улыбнулся, глянув на меня и посветив фонарем. Осмотрев, как я связан, он глянул на валяющийся рядом со мной кляп и, видимо, поленился затыкать мне рот. Повернувшись к Махе под тусклым светом всего двух из шести ламп на полке, он подошел к ней в упор и начал развязывать ее ноги. Сперва мне в голову стрельнула мысль, что он хочет нам помочь, но Маха выглядела перепуганной и вся дрожала, глядя ему в лицо. Тут я понял, что что-то явно не так, он подвинулся к ней в упор и начал лапать внутреннюю сторону ее бедра, а затем потянулся к застежкам ее комбинезона, начав снимать его и стягивать нижнюю часть с ног. «Не бойся, я буду нежным», — послышалось от него. «Сука, эй, ты чего там удумал, гондон?» Начал орать я. «Заткнись, или тебе кляп вставить, пацан, девку все равно зарежут даже после передачи выкупа», — так приказал принц. «Пусть хоть узнает, что такое любовь напоследок». Ухмыльнувшись, он продолжил раздевать Маху. «Скотина, отвали от нее или тебе конец». «Да, и что ты сделаешь? Заткнись, тебя все равно не жалко. Если убью тебя, мне ничего не будет, понял?» Ответил он. «Все в порядке, Тоби», — дрожащим голосом произнесла Маха. «Пожалуйста, только не делай мне больно», — раздалось от Махи, которая вымученно улыбнулась, прикрыв глаза. «О, не волнуйся об этом, девочка». Уже частично стянув с ней комбинезон, он сделал надрез своим ножом и порвал ее лифчик, освободив грудь. «А-а-а», — раздалось от него, и он начал вылизывать ее от груди до шеи. «Сука, остановись», — кричал я и, напрягшись, попытался подвинуть тушку в их сторону. Что-то получилось, но, кажись, я больше себе навредил, чем сдвинулся с места. Получилось только упасть на перебинтованное брюхо. Я читала в книжке, что сначала партнеры целуются. «Начало, Маха, может, покажешь мне, что такое поцелуй?» — произнесла она, вымученно улыбаясь и дрожа. «Хорошо, приоткрой ротик». Он поцеловал ей в засос, и внезапно она открыла засветившие красным через всю комнату кроваво-красные глаза, а этот ублюдок завизжал от боли и резко отпрянул от нее. «Аррх, аа, муя, Яшик». Изо рта он начал поливать белый кафель кровью, а Маха выплюнула в сторону половину его языка. Это даже заставило меня улыбнуться. «Вот тебе любовь, скотина», — крикнула она. Будучи неспособным остановить кровотечение, он с криками выбежал за двери и, естественно, поднял всех на уши. Спустя минут 10 тут уже стояли двое мужиков в полном снаряжении, этот с оторванным языком, толстая тетка-врач, использующая технику исцеляющей ладони над его пастью и останавливающая кровотечение, и сам принц, но явно не выспавшийся и в дурном настроении. Без кителя, в своей расстегнутой белой рубахе, глянул на меня, потом на Маху, когда своими глазами увидел, что случилось. «Тупая ты, ублюдина», — гаркнул он на него, — «уведите его к черту, пока я не приказал его кастрировать». Один из бойцов прервал сеанс исцеления и с толстой теткой-врачом они вывели придурка за дверь. Вместе с принцем остался один мужик с коротким мечом на поясе и в относительно приличном снаряжении. Бронежилет с защитой плеч поверх какого-то комбинезона старого образца и берцы. Глаза Махи все еще горели красным светом. «Ухмыляетесь, детишки?» — спросил он. «Ничего хорошего для вас не произошло», — произнес он, глядя на меня. «Особенно для тебя», — перевел он взгляд на нее. «Видишь ли, все эти бойцы — мои люди. поднимать на них руку, а уж тем более калечить могу себе позволить только я или кто-то по моему разрешению. Нависнув над девочкой, отчаянно прильнувшей к стене и прикрывавшей голую грудь, произносил он: «Смотри». На этом он резко развернулся и с размаху выдал своему охраннику кулаком в морду с такой силой, что тот рухнул на землю, едва не задев меня своей тушкой при падении. «Видишь, ты пленница, а значит, что бы они с тобой ни делали, ты не имеешь права сопротивляться, а уж тем более калечить моих людей. За это ты заплатишь равную цену. Ты лишила его языка отрезать тебе язык». Он присел на корточки и, достав куной, схватил ее за лицо, поворачивая к себе. «Нет, стой, это я ее подговорил так сделать. Если хочешь наказать кого-то, то только меня», — заорал я и вновь сморщился от боли. «Нет, ха, как ты запел, а хотел ведь играть в молчанку. Я сам решу, кого мне наказывать, пацан. О, а вот и легендарные глазки. Кажется, я знаю, что следует у тебя вырезать». «Нет», — крикнул я, когда он вновь схватил Маху за лицо и воткнул куной в ее правый глаз. Ее крик был последним, что я услышал перед тем, как у меня зазвенело в ушах и по контурам глаз все потемнело. Я услышал громкий стук своего сердца и мог только смотреть, как он ткнул острием и выколол глаз кричащей и брыкающейся девочке, а затем поднялся на ноги и что-то произнес, глянув на меня. «Просто убей их всех», — раздался низкий голос, будто звериный рык из глубины моего сознания. Я услышал последний стук моего сердца и провалился во тьму. Не знаю, сколько секунд или часов я проплавал в этой тьме, но внезапно перед моей летящей в никуда тушкой открылись два громадных красных глаза с вертикальным зрачком, и я вернулся в свое тело в том же логове ублюдков. Мои пальцы будто стали длиннее, выросли когти. Остановившееся сердце вновь резко заколотилось небывалой силой. Волосы встали дыбом и, кажется, загорелись, но видеть себя со стороны я не мог. Из меня забила призрачно-алая чакра и вихрем закружилась вокруг. Я мог подняться на ноги под треск кафеля. Бумажная печать на веревке просто сгорела, и я легко разорвал этот чертов канат, даже не почувствовав. От переполняющей тело силы хотелось орать. Не от боли. Боль отступила. Прогнувшись в спине, я почувствовал, как вправляются позвонки. Изнутри все чесалось, и энергия требовала выхода. Из всех щелей, носа, рта и так далее меня покрывала полупрозрачная алая пена, а узкоглазый блондин, стоя с ножом в руке, мог только смотреть на меня, застыв с глупым видом. Я поддался желанию и зарычал вверх, что было силы. От этого крика дрожали стены. Мой голос больше не был человеческим. Во мне будто пробудился демон. «Убить, да, я убью вас всех», — крикнул я, глянув ему в лицо. «Наруто, эй, просыпайся, проснись, мать твою, Наруто!» Услышал я крик Курамы в своей голове и, резко открыв глаза, увидел потолок своего дома. Я лежал на своей кровати в трусах и в майке на втором этаже. Рядом лежала Тимари, которая, что-то почувствовав, также приоткрыла сонные глаза. За окном было полнолуние. «Какого черта, Курама?» — произнес я вслух. «Было слишком лень входить в подсознание. Ты уже пару лет как молчал. Чего случилось? Повода не было просыпаться. Ты чувствуешь?» Сконцентрировавшись, я услышал на значительном отдалении звериный рык. Но это не было похоже на рык в реальном мире. Это было в голове самого Курамы. «Что это?» «Часть моей силы, что ты оставил Тоби на крайний случай. Печать была сломана. Моя сила, она на свободе. А это значит...» Я не стал слушать и резко подорвался с кровати, на ходу зажигая свет и буквально подлетая к шкафу. «Тимари, беда, Тоби!» — крикнул я, и она тоже резко взбодрилась. «Поднимай на ноги Шикамару, пусть оповестит пограничников. Я пойду вперед». Схватив свой костюм, я резко выпрыгнул в окно, на соседнюю крышу, начав одеваться буквально на лету. «Что бы там ни случилось, держись, сынок, я уже лечу». Примечание к части. Делитесь впечатлениями в отзывах, гоним дальше. Глава 3. День рождения. Примечание к части. Гоним дальше. Всем приятного чтения. Император несет два меча: надежду, в левой руке уверенность, в правой — С. Под светом полной луны, треск кузнечиков и уханье сов, а также журчащий звук небольшого ручья, начавшего течь в середине относительно неглубокого ущелья у подножья серой горы, сверху спрыгнули несколько человек. Один был в коричневом комбинезоне и застегнутом сером жилете с металлическим шевроном скрытого камня под плечом на левой руке и тканевым шевроном с символом земли на правой. На петлицах, на его поднятом защитном вороте от тяжелого бронежилета с защитой плеч, было прикреплено 4 мелкие серебряные звезды, расположенные квадратом, что означало звание капитана в действующих войсках Союза. Новая система офицерских и солдатских званий, несколько раз переработанная за последние 15 лет с окончания Четвертой Великой войны, позволила наконец объединить гвардии феодалов всех видов с войсками скрытых деревень и окрестностей, а также добровольческими формированиями, как постоянными, вроде городской стражи в крупных городах, так и временными, вроде стихийно собирающегося, в случае крайней необходимости, народного ополчения в селах и деревнях. До этого подобное прошло проверку практикой только в стране звука. Однако модель, при которой шиноби заняли офицерские должности и узурпировали военную власть, не годилась для великих стран, где размер одних только гвардий феодалов превышали количество шиноби скрытых деревень в 10-15 раз. Да и не все шиноби по своей специализации годились в качестве командующих офицеров. Контролировать еще и городскую стражу, у которой была своя специфика службы, и то и дело возникающие народные ополчения, собирающиеся в основном в случае волнений, связанных с резким ростом преступности или для локальных бунтов, против беспредела помещиков и церкви, вообще не представлялось возможным силами одних лишь скрытых деревень. Все уперлось в банальную нехватку грамотных и квалифицированных кадров, а также просто желающих обучаться и работать по новой специальности. Для большинства шиноби старой закалки было куда более предпочтительнее выполнение миссии или защита своих селений, чем переезд в другой конец страны для того, чтобы занять пусть даже престижную должность командующего каким-нибудь подразделением. Перед новообразованными советами во главе с Сенатом Союза Великих Стран встала непростая задача, которая была решена путем полного выведения из тени скрытых деревень и проведения массовой переподготовки и реструктуризации гвардии феодалов для последующего вливания туда союзных сил шиноби. Так была создана новая система союзной армии, что стало огромным прорывом в отношениях великих стран и гигантским шагом к дальнейшему полному объединению. Основой армии стали ударные группы по 9 человек, состоящие из бойцов разных специальностей для решения широкого спектра как боевых задач, так и охранных или даже разведывательно-шпионских. По необходимости они могли быть заменены на офицерские группы по 4 человека, которые были еще более высокомобильными, и по старым традициям такие собирали в основном из шиноби, но уже разных стран. Группы по 9 человек возглавляли старшины, носившие одну мелкую звездочку на петлице, или старший по званию из офицеров, если собиралась офицерская группа. Без получаемого в академиях великих стран военного образования, звание старшины было потолком для записавшегося в армию человека. Оно считалось промежуточным между полноценным офицерским и солдатским званием. Группы могли быть объединены в отряды от 3, обычный отряд до 4, усиленный или элитный отряд. Такими отрядами мог командовать только офицер от лейтенанта, носившего 2 звезды на петлицах, до капитана, которые командовали либо усиленными отрядами, либо постами, если речь шла о пограничниках или городской страже. Дальше шли уже старшие офицеры, майор в виде одной золотой звезды в середине не квадратной, а уже вытянутой, прямоугольной петлицы, которые командовали временными или постоянными гарнизонами, отвечающими за несколько постов, либо могли быть заместителями полковников с 2 золотыми звездами, расположенными вдоль петлицы. Полковники, как правило, командовали специализированными подразделениями. Например, в деревне Листа такое звание носила Инна Иманака, командующая войсками связи и одновременно будучи заместителем командующей отдела внутренней безопасности, и Харуна Сакура, командующая региональной военно-медицинской службой. Либо же они командовали временными и постоянными крупными соединениями Союза. Командиры городской стражи крупных городов также были, как правило, полковниками. Под их же командование попадали и все временные формирования в пределах города и прилегающих территорий. 3 золотые звезды, а также парадные плащи, свисающие с пояса с символикой и цветами своих стран, были отличительными чертами лордов-генералов. Эти люди, как правило, были личными офицерами КГ великих стран, которые являлись высшим военным руководством своих регионов, а Совет 5 КГ был как высшим судебным органом, так и единственным органом, имевшим право вето на любое решение Сената. В своем регионе КГ мог лично или направив своего личного офицера с соответствующими полномочиями, принять решение по любому военному или политическому вопросу, или же наложить вето на решение Совета любого уровня в рамках своего региона. Также, раз в 5 лет, Сенат выбирал одного из 5 КГ на должность председателя президиума, который состоял из магистров с одновременным заслушиванием всех магистров по отраслям, дававшим отчет за время своего правления. Магистров, избранный председатель мог назначать и увольнять на свое усмотрение или поднимать вопрос на голосование Сената по необходимости, но в случае, если решение Сената не устраивало председателя или кого-то из КГ, то отменить такое решение мог только Совет 5 КГ. До такого вето решение Сената было обязательным к исполнению по всей территории Союза. Рядом с молодым капитаном из скалы, следом приземлились двое ребят, заметно младше и ниже ростом. Оба были в комбинезонах огня с шевронами Академии курсантскими нашивками третьего курса, а также с шевронами своих факультетов. Курсанты не носили звания на петлицах за редким исключением из тех, кто поступил в Академию сразу из действующих войск на переподготовку или для повышения квалификации. Все трое в руках несли фонарики с мощными лампочками дневного света и освещали территорию перед собой и по сторонам. Идем цепью, дистанция 5 метров друг от друга, на вторую половину, за ручей, пока не суетесь. Если на этой стороне ничего не найдем, то обратно пойдем уже по той части ущелья, строго произносил капитан из камня. Слушаемся, ответили ребята за его спиной. Пацан в очках и в маске. Я, если жуки найдут чего, сразу докладывай. Слушаюсь. Вдоль ручья они шли по ущелью чуть больше 15 минут. Идущий ближе к краю скалы по правую сторону парень с волосами, завязанными в торчащий хвост на затылке, обнаружил в земле крупную вмятину с раскрошенными камнями, где легко мог поместиться человек со следами уже засохшей крови. Глянув наверх на скалы и оценив примерную высоту, а также положение некоторых камней и растительности вдали, он прикинул, что это вполне может быть то место, куда должны были упасть Тоби и Маха. Но почему тогда здесь не было тел? Капитан заметил, что один из парней заметно отстал и замешкался, и, повернувшись к нему, посветил на него фонариком. «Нашел чего?» «Кажется, да», — ответил парень с хвостом. Капитан тут же подбежал к нему и, увидев вмятину в земле, осмотрелся вокруг. Жестом он остановил парня в маске и в очках от того, чтобы подойти ближе, а сам, присев на корточки, потрогал большое пятно крови, проверяя его на свежести, даже попытался ее понюхать, поднеся свои два пальца к носу. «Мда», — констатировал он и внимательно осматривал землю вокруг. Совсем рядом с вмятиной он обнаружил разбитое зеркальце, которое обычно носили с собой девушки, а в десятке шагов обнаружил немного пепла от табака. «Твои товарищи по команде курят, пацан?» — спросил капитан. «Курит? Нет, точно, сейчас не время прикрывать их. Думаете, я не понимаю?» — нервно ответил парень с хвостом. «Ладно, не кипятись. Эй, в маске, погоняй тут жуков на предмет того, сколько тут было людей в ближайшее время». Посветив фонарем по округе, парень с хвостом и капитан нашли еще несколько испачканных в крови бинтов и пятна крови, ведущие к другой половине ущелья. Кроме этого, на некоторых участках, где дно было не каменным, сохранило грунт или даже грязь, он обнаружил следы солдатской обуви большого размера старого образца. «Странно все это. Если это следы их крови, и они упали здесь, то куда они делись?» — вопрошал парень с хвостом. «Как минимум один из них должен был сильно пострадать, судя по количеству крови. За каким чертом им уходить отсюда? У них также была одна ракетница, могли бы подать сигнал о помощи. Маха владеет стихией огня, тоже могла бы подать сигнал. Странно все это. Ибики, что скажешь?» — спросил он у парня в очках и маске. «Это точно кровь Тоби и совсем чуть-чуть крови Махи, вот тут», — указал Ибики пальцем, и на него сразу приземлился очередной летающий жук. «Примерно 6-8 часов назад здесь были люди, Шикен. Кроме Тоби и Махи еще девятеро незнакомых, но четких следов чакры. Это были бойцы. К сожалению, отследить их по запаху или чакре мои жуки уже не смогут. Слишком много времени прошло. Но если найдем их, я смогу сравнить образцы чакры». «Да это бесполезно», — махнул рукой Шикен, останавливая речь Ибики. «Что скажете? 9 бойцов? Откуда здесь еще бойцы, кроме ваших? Может, их уже нашел кто?» «Ага, нашли», — поднимаясь с корточек, произносил капитан. «Говоришь, та девчонка была из клана Учиха?» «Ну да, Учиха Маха», — удивился Шикен. «Думаю, их действительно нашли. Но, честно говоря, я твоим друзьям, пацан, не завидую», — произнес капитан. «Здесь мы уже ничего не выловим». Глядя на то, что за те 15 минут, пока они были в ущелье, ручей вырос в два раза, капитан цокнул языком. «Черт, прилив, уходим отсюда, живо. Надо доложить в деревню, организаторам. Если до завтра не найдем их в округе, то...» «То, что?» – нахмурившись спросил Шикен. «То, скорее всего, твоим друзьям гарантированно каюк, пацан». На этом Шикен округлил глаза и молча последовал за резко подпрыгнувшим вперед и вверх капитаном. «Да какого хрена?» — крикнул Шикомару, стоя в своей белой рубашке без петлицы других опознавательных знаков, парадных брюках и туфлях с легкой щетиной вокруг аккуратной короткой треугольной бородки на самой середине подбородка. Вместо привычной завязки длинных волос в торчащий хвост, сейчас он носил косичку, на монашеский манер растущую из макушки на гладко выбритой голове. Несколько верхних пуговиц на рубашке были расстегнуты. В правой руке он держал крупный радиотелефон с большой спиральной антенной на верхушке. В левой у него была початая сигарета. Слушая оправдание голоса в трубке, он сделал очередную затяжку и, выдохнув дым в сторону от стоящей рядом с ним в просторном и тускло освещенном подвальном помещении с крупным радиоэлектронным и гудящим как трансформатор механизмом, в середине зала, добавил: «Если ЧП с потерей двух членов одной из команд курсантов в международном соревновании на вашей территории, это, по-вашему, не повод для немедленного доклада хотя бы по линии организации мероприятия, не говоря уже о немедленном докладе ХКГ, как командующему всеми силами огня, включая курсантов Академии, то, вам, тупорылым бездарем, следует пересмотреть свое понимание инструкций. Хотя, думаю, уже поздно. Ждите решения и молитесь, чтобы не случилось ничего непоправимого», — гаркнул в трубку Шикомару. «Все, разговор окончен», — еще раз крикнул он и, убрав устройство от уха, большим пальцем нажал на кнопку полного выключения. «Ну, что там, Шикомару?» — волнительно спросила Тимари, стоя в коротких белых шортах и уличной белой майке с распущенными волосами и минимальным макияжем. «Тупые кретины и бездари, вот что», — на выдохе произнес он. «Извини, что повысил голос, Тимари». Чуть успокоившись, добавил он: «Да ничего, теперь к сути, к сути. Днем наша команда подала сигнал бедствия, находясь за Серой горой. Шикен вышел на связь с наблюдателем и пограничным постом, доложив, что по ходу продвижения через горы, как по самому короткому пути к скрытому камню, Тоби и Маха сорвались со скалы и полетели вниз с высоты минимум в 2000 метров». «Ах!» — Тимари округлила глаза, прикрыв рот руками. «Спокойно, не уверен насчет Махи, но Тоби тренировал лично Какаши-сенсей. Этого так просто не убьешь, а учитывая, что почувствовал Наруто полчаса назад, то, да и ты знаешь, насколько одарен твой сын». Тимари опустила взгляд в пол. Команду огня нашли в полном составе, кроме Тоби и Махи, соответственно, и уже провели в деревню камня. Но, чертовы идиоты, они не Цучи КГ, ни нам, ни по линии организаторов не доложили о ЧП. Решили попробовать поискать ребят своими силами. Уроды. Приложил ладонь к лицу Шикомару. «Я вот минут 10 как достучался до Цучи КГ, которая и подняла всех на уши. Вот уже первый доклад от поисковой группы. Они нашли место их падения и следы крови, а также нашли следы еще кого-то, кто, по мнению наблюдателя от камня, который командовал поисковой группой, скорее всего, похитил детишек, воспользовавшись их состоянием и неспособностью дать отпор.